Глава 11. Князь Андрей. Наконец достигли Москвы. В саму Москву мы не заехали, а остановились в нашем подмосковном имении Шенина. Это имение было в приданом моей матери, Анны Васильевны, в девичестве княжны Ухтомской. Оно было небольшим, рядом с деревней Шенина. Проживала в нем тетушка Лидия Денисовна, дальняя родня, не помню фамилию. В имении я бывал редко. Родители иногда приезжали отдыхать на лето. Ноябрьская холодная погода и грязь сильно замедлили наше движение. Решил передохнуть перед последним переездом до Петербурга. Все очень устали. Поэтому 3 дня на отдых. К поместью подъехали в обед. Лил противный моросящий дождь. Мужик, стоящий у ворот, спросил. — Кто такие? — Глаза разуй, чурка с ушами. Князь Андрей приехал. Мужик засуетился, открывая решетчатые ворота. В поместье поднялся переполох. Незнакомая карета, всадники в бурках и башлыках, молчаливые и хмурые. Когда карета остановилась у парадного входа, вышел и увидел незнакомого мужчину. — Кто такие? И почему вламываетесь без дозволения в чужой дом? Молча рассматриваю незнакомца. Лет 40, с небольшим хвостиком. Дородный. Второй подбородок говорит о хорошем аппетите. Заметное брюшко. И весь такой самодовольный. — А вы хозяин? — Коллежский регистратор Лашников Герман Ананьевич. Очень ловко вывернулся Герман. Из-за Лашникова появился Семен, управляющий имением. — Батюшки! Князюшка Андрей пожаловали! Как же так, не предупредив? Ай-яй-яй! — запричитал Семен. — Полно тебе, Семен, угомонись. Размести моих людей баньку, накорми хорошенько и спать уложи. Артем, распорядись и смотри, девок дворовых не обижать, если только полюбовно. Далее, в доме приготовь 2 комнаты для моей невесты, княжны Море, и мне баньку. Потом ужин. Гостить буду 3 дня. Все, Семен, выполнять. — Вы чего стоите, господин Лашников? Идите в дом, простудитесь. Пошел за Марой. Когда она выходила из кареты, подхватил на руки и понес в дом. Женя многозначительно посмотрела на Саню. Захар, глядя на меня, только крякнул и сказал. — Баре одно слово. Все не по-людски у них. «Ну чё ты стоишь, Жень? Помёрзнешь! Иди в дом!» Пока нёс Мару в дом, шепнул ей на ушко. «Тётка Лидия Денисовна живёт здесь приживалкой. Веди себя с ней вежливо, но не более того. Ты княжна и моя невеста, а она бедная родственница. Запомнила, любимая?» «Да, Андрей. Всю дорогу домой я учил Мару всяким бытовым мелочам и правилам поведения в обществе. Всему остальному она постепенно научится уже дома. Тем более училась она быстро и с интересом. В Пятигорске пришлось купить столовые приборы и в дороге учить Мару пользоваться ими. Сейчас она уверенно чувствовала себя за столом, только терялась, видя незнакомые блюда. — Андрей! — искренне удивилась тетка. — Откуда ты? — Здравствуйте, тетушка. Еду в отпуск со службы. А это моя невеста, княжна Море Баташева. Море сделала изящный полупоклон, давая понять, что это все. Большее недопустимо. И откуда это в ней? Столько достоинства и даже высокомерия в ее 16 лет. Она уже привычно позволила прислуге провести в ее комнаты. — Боже мой, Андрей, что еще за невеста? Она же дикарка! Хотел вспылить, а потом подумал, старая провинциальная дура и очень несчастная женщина. Бесприданница, так и не вышедшая замуж. Хотя кто бы взял ее в жены? Полная, с лицом порченным оспой и вздорным характером вследствие первых причин. Я, тетушка, очень люблю дикие штучки. Другие девицы скучны и обыденны. На этом все наше общение закончилось. Надо еще посмотреть на ее расходы. Не зря этот тип тут вертится. Стоп. А с каких это пор я стал интересоваться подобными вещами? Остановился, ошеломленный таким открытием в себе. Все-таки служба в сотне сильно повлияла на меня. Повседневная забота о полусотне, об их снабжении, быте, питании, постоянные споры со старшиной и Анисимом оставили неизгладимый след в моем сознании. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Раньше никогда не задумывался о материальном состоянии нашей семьи. Этим занималась матушка. Помню, как она жаловалась батюшке, что во время наполеоновского нашествия пострадали два поместья и дом в Москве. Ну и ладно, живем как-то и не бедствуем. После жизни в комнатушке при штабе даже это маленькое поместье показалось большим. А какое впечатление произведет наш дом в Петербурге на Мару? Надо поговорить с ней и об этом. Мы хорошо отдохнули в поместье и готовились к завершению длительного пути. Мара с Женей обсуждали и готовили платье, в котором Мара должна быть при первой встрече с родителями. Она очень сильно волновалась. Можно сказать, решалась вся ее дальнейшая жизнь. Вечером, сидя у камина, она спросила. — Андрей, а вдруг я не понравлюсь твоим родителям? Я же для вас дикарка. Я слышала, как твоя тетя сказала про меня. Обнял ее. — Любимая моя, запомни раз и навсегда. Что бы ни случилось, я всегда буду рядом и буду любить тебя, несмотря на то, что ты дикарка. Ну, а если они не примут тебя, мы плюнем на всех и уедем обратно. Я построю дом, мы будем там жить, поживать и добра наживать. Надеюсь, командир разрешит построить дом в Пластуновке. Мара засмеялась и немного успокоилась. — А как мне называть твоих родителей? — Сначала папа, ваше сиятельство или Владимир Александрович. Маман, ваше сиятельство, или Анна Васильевна. Потом, после свадьбы, батюшка и матушка. Как получится. После таких разговоров я сам стал задумываться и волноваться. А вдруг так получится, что родители откажутся принимать Море и не дадут благословения на брак? Уедем обратно? Точно. Так и сделаю. Решил я и успокоился. Уже перед самым Петербургом на полустанке я переоделся в парадку, а Море надела платье. Мы въехали в Петербург и столкнулись с проблемой. Захар не знал, куда править. — Саня, найди извозчика и скажи «Особняк князей Долгоруких на Литейной». Пусть едет впереди и показывает дорогу. Саня вернулся, и извозчик поехал перед нами, постоянно оглядываясь. Не знаю, что ему сказал Саня, но лицо его было испуганным. Как я и ожидал, случилась самая для нас неудачная ситуация. Мы подъехали в тот момент, когда у входа стояло два экипажа. Видимо, гости разъезжались по домам, а тут мы. Большая карета с необычными колесами в сопровождении шести всадников в бурках и башлыках с суровыми лицами и при оружии. Как я понял, разъезжаться никто не собирался. В вестибюле все с интересом ожидали, чтобы увидеть, кто приехал. И тут Захар крикнул кучерам двух карет. — Че зенки вылупили? Давай, сторонись, убогие! Князь домой приехал! Из двери вышел наш дворецкий Порфирий. Я вышел из кареты в бурке и пластунке из черного каракуля, подал руку Маре, которая была в плаще. Капюшон закрывал лицо. Проследовал к входу. Порфирий, преградивший дорогу, узнал меня. — Батюшки! Андрей Владимирович! — Здравствуй, Порфирий. Что за празднование? — Так князь Гагарин со своим семейством и граф Васильев со своей внучкой изволили пожаловать на званый ужин. Его сиятельство Владимир Николаевич пригласили. — Ну, Порфирий, открывай двери. Простите, ваше сиятельство. Растерялся от неожиданности. Слуга широко раскрыл двери. Я с Марой под руку вошел в ярко освещенный вестибюль. В вестибюле стояли все семейство Гагариных и граф Васильев с внучкой Екатериной, одетые и готовые к выходу. Я сбросил бурку на руки Сани и предстал во всей красе. Парадная форма, наградная шашка с саннинским темляком, пластунка сдвинута на бекрень — все как положено хорунжему пластунской сотне. Первой, кто узнал меня и отошел от растерянности, стала маменька. — Андрюша! Боже мой, приехал! Кинулась обнимать меня. «Здравствуйте, маменька, успокойтесь, все хорошо!» Подошел оживший отец. «Здравствуй, сын!» Мы обнялись и расцеловались с ним. «Как-то неожиданно, Андрей. Мог бы предупредить». «Так сложились обстоятельства, папа». Пришли в движение гости, стоявшие до этого молчаливыми зрителями. «С приездом, Андрей Владимирович!» Раздались приветственные возгласы. «Папа, маман, позвольте познакомить вас с моей невестой». Я помог Маре снять плащ, и она предстала во всем своем великолепии. «Княжна Маре Баташева». Воцарилась тишина, которая длилась с минуту. Маре стояла с поднятой головой и опущенным взором, как бы давая рассмотреть всю себя. Родители и гости смотрели на нее, некоторые с открытыми ртами. Сын князя Гагарина — потенциальный жених моей сестры Натальи. Позволив всем насмотреться, Маре подняла свои огромные глаза и, сосредоточив взгляд на родителях, приложила правую руку к сердцу, глубоко поклонилась им. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» И снова выпрямилась. Наталья не выдержала и, хлопнув в ладоши, воскликнула. «Маман! Она как шамаханская принцесса!» Родители продолжали стоять и растерянно смотреть на Маре. «Поздравляю вас, Андрей Владимирович! Знатную невесту нашли! Впору позавидовать вам!» Граф Васильев был давним товарищем отца и в свое время служил в иностранном департаменте. Долгое время был помощником посла в Персии, потом послом в Турции и понимал толк в восточной красоте. «Позвольте откланяться, Владимир Николаевич. У вас такая радость. Катерина, пойдем». Они вышли на улицу. Засобирались и гагарины. Князю пришлось подтолкнуть сына, чтобы пришел в себя, что вызвало смешки у Натальи. Гости разошлись, остались только члены семьи. «Папа, позвольте разместить моих людей. Мы очень долго в дороге, они постоянно верхом». «Да, конечно. Порфирий, распорядись». Отец как-то странно посмотрел на меня. Пришла в себя и маман. «Наталья, проводи княжну и ее служанку в гостевые комнаты». И тоже посмотрела на меня выразительно и без одобрения. «Ну что ж, пойдем в гостиную, жених. Глафира, распорядись насчет ужина для князя Андрея и гостей». Мы поднялись в малую гостиную, и когда родители сели, я продолжал стоять, ожидая разрешения отца, который в очередной раз с удивлением посмотрел на меня. «Ты изменился, Андрей». Протянул он задумчиво. «Надеюсь, в лучшую сторону, папа». «Присаживайся и объясни, наконец, что все это значит. Глафира с ужасом говорит, что с тобой приехали какие-то казаки, головорезы, напугали всю прислугу». Я улыбнулся. Опять бойцы шутят. Хотя лица у них действительно недобрые. «Маман, это мои бойцы сопровождения. На дорогах неспокойно, командир разрешил взять охрану». «Смотрю, тебя наградили?» Наконец-то отец посмотрел на меня с одобрением. «Да, за отбитие набега горцев». «Расскажи, что за дело?» «Погоди, Владимир, после расскажет. Объяснись, что за очередная твоя выходка, да еще на глазах княгини Гагариной. Завтра весь Петербург будет говорить об этом». С раздражением сказала она. «Это не выходка, маман», — твердым голосом произнес я. «Маре моя невеста. И это не обсуждается. Я украл ее, и ей нет дороги назад». «То есть как украл?» — хором воскликнули родители. «Как интересно!» — воскликнула Наталья, которая тихо стояла у входа и подслушивала. «Наталья, ты почему подслушиваешь, негодница такая?» — возмутилась маман. «Ну, маменька, ну, пожалуйста, не гоните меня прочь. А вдруг и меня украдут? Мне же нужно знать, что делать». Родители не выдержали и рассмеялись. «Ладно, Ягоза, садись, только помалкивай. А ты, Андрей, рассказывай». Я стал рассказывать о том, как увидел Мару и сразу полюбил с первого взгляда. Потом, когда узнал, что отец хочет выдать замуж, украл ее и сразу отправился в отпуск. Родители смотрели на меня и не могли понять, правду я говорю или нагло вру. «Вот так просто поехал и украл?» — спросила Наталья. «Нет, конечно. Договорился с Маре, она вышла, посадил на коня и уехал». «Все равно так романтично», — — с придыханием произнесла Наташа. «Замолчи, а то пойдешь прочь», — строго сказала маман. «И что ты намерен делать?» «Как всякий порядочный мужчина, он просто обязан жениться на Маре», — констатировала сестра, с опаской посмотрев на маменьку. «Наталья сказала все как есть. Вы же не думаете, что ваш сын непорядочный человек? А как же ее родители? Я слышал, что черкесы очень щепетильны в вопросах чести». «Да, папа, это так. Но моему командиру удалось сгладить последствия моего поступка, договориться с родителями Маре, и они дали согласие на брак со мной». «Значит, и спросить разрешение ее родителей ты посчитал нужным, а наше благословение не обязательно?» «Маменька, а зачем я гнал лошадей? Только для того, чтобы и спросить это самое благословение». «Анна, ты действительно не права». «Ладно вам, это я от расстройства. А она действительно княжна?» «Самая настоящая, очень старой знатной фамилии, только обедневшей и потерявшей прежнее влияние. У них там междоусобицы не прекращаются столетиями». Вошла Глафира. «Ваше сиятельство, ужин подан». «Ладно, сынок, пойдем, поужинаешь с дороги. Наталья, пригласи нашу гостью». Кажется, маман немного отошла. Появилась надежда, что все наладится. К столу Мара пришла переодетой в домашнюю одежду. Темные шаровары, светло-серую рубашку и легкий кафтан синего цвета. Все украшено серебряной вышивкой. От шамаханской принцессы не осталось ничего. Была юная красивая девушка. Она села рядом. Прислуга стала накладывать еду, указанную сидящими за столом. Я попросил положить ей перепела. Все активно принимали пищу, когда маменька спросила: «А ты почему не кушаешь, Маре?» Все посмотрели на Мару. Она сидела с вилкой и ножом в руках, смотрела на перепела в тарелке. Потом подняла глаза на маман и виновато произнесла: «Я не знаю, как это кушать». Маменька неожиданно рассмеялась и сквозь слезы произнесла: «Господи, да за что нам такое наказание?» Немного успокоившись, сказала: «Не обижайся на меня. Знаешь что, девочка моя, сегодня ешь как тебе угодно, а с завтрашнего дня будем учиться жить в Петербурге». У меня отлегло от сердца. Маман решила не отвергать Мару. По крайней мере, пока.